Гектор пытал разорвать у Данаев ряды и пытался всюду, где видел и гуще толпы, и оружие лучше. Но разорвать их нигде он не мог, беспредельно пылавший. Встречу Данаи, сомкнувшись башней, стояли, как камень, страшно высокий, великий, который у пенного моря гордо встречает и буйные вихри свистящих набеги, и надменные волны, которые противу хлещут. Так аргивяне встречали троян неподвижно, бесстрашно. Он же, сияющий окрест огнем, налетел на фалангу. Грозен упал, как волна на бегущий корабль упадает, мощная буря из туч возвращенная. Весь потрясенный пеной корабль покрывается, шумная буря дыханья в парус гремит, и трепещут сердца корабельщиков, бледных страхом объятых. Они из-под смерти едва уплывают. Так сердца трепетали в груди благородных данаев. Он же, как лев-истребитель, на юниц рогатых нашедший, коих по влажному лугу при блате обширном пасутся тысячи, пастырь при них, но юный еще не умеет с зверем сразиться, дабы защитить круторогую краву. Пастырь неопытный, около крав то передних, то задних, мечется он беспрестанно, а хищник в середину их, бросясь, режет быка, и все разбегаются. Так аргивяне, свыше сметенные, в бег перед Гектора силы и Зевса все обратились. Он поразил одного Перифета, храброго сына Капрея, того, что, служа Эврисфею, вестником часто ходил от тирана к Гераклу-герою. Сей-то отец ничтожный родил знаменитого сына, доблести полного, легкостью в беге, искусством в сражениях, в думах умом он блистал между всех благородных микенин. Он Приамиду герою высокую славу доставил. В бег обращаясь задом, внезапно на щит он споткнулся, им же держимый, огромный, до ног оборона от копий. Он на щит свой споткнувшийся навзничь упал и ужасно грянул шелом в круг висков при падении сильного мужа. Гектор, увидевши то, прилетел и стал перед падшим. В перси копьем поразил и пред сонмом друзей Перифету душу исторгнул. Они не могли и печальные другу помощи дать. Ужасались Гектора мужа-убийцы. К ближним судам отступили. Суда, извлеченные прежде, их оградили передние. Гектор и там утеснял их. Нужды Ахеен, сыны, отступить от судов и передних. Нужды заставлены горькой. Они перед кущами стали, вместе столпясь, рассеваться немысля, удерживая вместе стыд их и страх. Непрестанно они ободряли друг друга криками. Нестор особенно, страж престарелый Ахеен, каждого мужа молил, именами родных заклиная: «Будьте мужами, о други! Почувствуйте стыд, аргивяне! Стыд перед всеми народами! Вспомните сердцу любезных жен и детей, и стяжанья свои, и родителей милых! Вспомните все, у которых родные живы и мертвы! Именем их и отсутственных я вас молю, аргивяне, стойте крепко противу врагов, не бросайтесь в бегство».